трость рябин, как сотни веселых огней. Сегодня я в школу иду не один, а с младшей сестренкой своей. Сестренка Наташка теперь первоклашка, теперь ученица она. И знает об этом вся улица наша, и знает об этом вся наша страна. И люди кругом улыбаются ей и машут нам вслед на ходу. И сам становлюсь я как будто взрослей, я в школу сестренку веду. Сестренка Наташка теперь первоклашка, теперь ученица она. И знает об этом вся улица наша, и знает об этом вся наша страна. И новое платье, и новый портфель ей очень к лицу говорят. Я первый